Глава третья. Таксист, мужчина неопределенного возраста, с усталыми глазами, молчал всю дорогу. Из динамиков его старенькой Нексии лилась какая-то безликая поп-музыка про неземную любовь и разбитые сердца. Ирония была настолько злой и очевидной, что хотелось рассмеяться или завыть. Но я не сделала ни того, ни другого. Я просто сидела на заднем сиденье, вцепившись одной рукой в свою сумку, другой в смартфон, и смотрела на проносящиеся мимо огни города. Моего города, который вдруг стал абсолютно чужим. «Говори со мной!» — приказал голос Дарьи в телефоне. «Что говорить?» — прохрипела я. «Что видишь? Просто описывай, не молчи!» «Вижу проспект, витрины, реклама кредита, живи сейчас». Я криво усмехнулась. «Смешно». «Не смешно. Дыши. Ты проезжаешь мост?» «Да». «Отлично. Скоро будешь у меня. Я сделала тебе чай с бергамотом, твой любимый». Чай с бергамотом. В прошлой жизни, которая закончилась пару часов назад, я пила его каждое утро. Эта простая деталь, эта ниточка, протянутая из моего прошлого в туманное будущее, заставила горло снова сжаться от спазма. Дарья помнила. За всеми своими делами, за своей бурной, успешной жизнью она помнила, какой чай я люблю. Я смотрела на свое отражение в темном стекле. Бледное пятно с огромными испуганными глазами. Это была не я. Это была какая-то посторонняя, раздавленная горем женщина. А я, настоящая я, осталась там, на полу в гостиной, у ножек пианино. Я чувствовала, как внутри меня, в самом центре моего существа, затаился мой маленький секрет, мой ребенок. Он был единственным светом в этом кошмаре. Я положила ладонь на живот поверх тонкой ткани платья. «Я здесь», — подумала я. «Я с тобой. Что бы ни случилось, я здесь». Таксист свернул в незнакомый мне район новостроек. Высокие безликие башни из стекла и бетона, похожие друг на друга, как близнецы. Дарья переехала сюда год назад, продав свою старую квартиру в центре. «Больше воздуха, меньше ностальгии», — сказала она тогда. Я еще подумала, как можно добровольно променять уют старого города на эти каменные джунгли. Теперь я поняла. Иногда, чтобы выжить, нужно сжечь за собой все мосты и начать с чистого листа. «Я приехала», — сказала я в трубку, когда машина остановилась у ярко освещенного подъезда. «Вижу тебя. Поднимайся. 12-й этаж. Дверь открыта». Я расплатилась с таксистом, потратив почти все свои наличные, и вышла из машины. Ноги подкашивались. Войдя в подъезд, увидела просторный холл с консьержем и зеркалами во всю стену. Все было новым, блестящим и абсолютно бездушным, как декорации к спектаклю о будущем. Дверь квартиры с номером 128 действительно была приоткрыта. Я толкнула ее и шагнула внутрь. Подруга стояла посреди коридора. На ней был простой серый халат, волосы собраны в небрежный пучок на затылке, на лице ни грамма косметики. Она выглядела уставшей, но глаза ее были ясными и очень серьезными. Дарья, которая всегда все контролировала, которая строила карьеру, пока я играла в домохозяйку, которая предупреждала меня об Антоне еще до свадьбы. «Ань, он эгоист. Ты для него красивая вещица, не больше». Я тогда не слушала. Думала, она завидует. Она молча шагнула ко мне, забрала из моих рук сумку, поставила ее у стены, а потом просто обняла меня. Ее объятия были крепкими, уверенными, От нее пахло дорогим кремом и чем-то еще неуловимым, вероятно, независимостью. И в этих объятиях плотина, которую я так отчаянно строила внутри себя весь вечер, рухнула. Я затряслась пуще прежнего, вцепившись в ее халат, и из моей груди вырвался сухой, судорожный всхлип. Он был похож на предсмертный хрип загнанного зверя. «Тише», — сказала она, гладя меня по волосам. «Все, Анька, ты доехала, ты в безопасности». Она отвела меня на кухню. Ее квартира была полной противоположностью той, из которой меня выгнали. Никаких милых безделушек, никаких фотографий в рамках, никаких воспоминаний. Огромные окна без штор, белые стены, строгая мебель из металла и дерева. Идеальный порядок, почти стерильный. Это была квартира женщины, привыкшей все контролировать, не позволявшей себе сентиментальности. Она усадила меня на жесткий стул и поставила передо мной большую чашку с дымящимся чаем. «Пей!» Я послушно сделала глоток. Горячая ароматная жидкость обожгла горло и потекла вниз, унося с собой часть ледяного оцепенения. Я сделала еще глоток, потом еще. Мои руки дрожали так, что чашка стучала о зубы. «А теперь в душ!» — приказала Дарья. «Вон та дверь. Там уже лежат полотенце и моя футболка. Твои вещи я потом заброшу в стирку». «Я не могу», — прошептала я. «Можешь. Иди. Вода смоет с тебя этот день». И я, чуть поколебавшись, подчинилась. Горячие струи воды били по телу, и я стояла под ними, закрыв глаза. Вода смешивалась с моими слезами, которые теперь текли без остановки. Я плакала беззвучно, горько, оплакивая свои 15 лет, свою любовь, свою веру в то, что я была защищена. Я смывала с себя запах своей прошлой квартиры, запах Антона, запах предательства. Выйдя из душа, нашла на стуле огромное чистое полотенце и длинную черную футболку. Натянула ее на себя. Она пахла свежестью и легким парфюмом. Я почувствовала себя маленькой девочкой, которую одели и обогрели. Дарья ждала меня в гостиной. Она застелила диван свежим бельем. «Ложись. Разговоры отложим до утра. Утро вечера мудренее, как говорила моя бабушка. Хотя в нашем случае это просто фигура речи. Но тебе нужно поспать». Я легла. Тело было свинцовым от усталости, но мозг продолжал работать, прокручивая снова и снова события этого вечера. Лицо Евы, ее презрительную улыбку, слова Антона. «Это уже не моя проблема. Мы разводимся. И я хочу, чтобы все было быстро и чисто. Делить нам нечего. А теперь будь добра, собери свои вещи». Дарья накрыла меня пледом и выключила свет. «Я в соседней комнате. Если что, кричи!» Она ушла, тихо прикрыв дверь. Я лежала в темноте, в чужом доме, в чужой одежде. Одна. Нет, не одна. Я снова положила руку на живот. Мы были вдвоем. И это давало мне силы не сойти с ума окончательно. Я проснулась от знакомого тошнотворного спазма, подкатившего к горлу. Утренний токсикоз не интересовали мои жизненные драмы. Он приходил по своему расписанию. Я рывком села на диване, озираясь в поисках ванной. Полумрак незнакомой комнаты, серое осеннее небо за огромным окном. Вчерашний день обрушился на меня с новой силой. Это был не сон. Я успела добежать до туалета в последний момент. Меня мучительно долго выворачивало наизнанку. Пустой желудок сводило от спазмов. Когда все закончилось, Я обессиленно села на холодный плиточный пол и, прислонившись щекой к стене, тупо смотрела перед собой. Дверь тихонько открылась. Вошла Дарья. Она протянула мне стакан с водой и куда ласковее, чем вчера вечером, сказала: «Милая, прополощи-ка рот, полегчает». Я послушно взяла стакан. Лицо подруги было серьезным, изучающим. «Это не отравление, да?» — спросила она спокойно, но ее взгляд был острым, проницательным. Она смотрела не на мое бледное лицо, а чуть ниже, на мой живот. Дашка всегда была умной и умеющей быстро анализировать информацию. 15 лет назад она, одна из всех моих подруг, сказала мне правду об Антоне в лицо. Теперь она видела и эту правду тоже. Я поняла, что скрывать от нее бессмысленно и глупо. Мне нужна была ее помощь. Мы сидели в ее стильной, минималистичной кухне. Пахло свежесваренным кофе, запахом энергии и бодрости, которых у меня не было. Передо мной стояла чашка с ромашковым чаем. «Рассказывай», — сказала Даша, сделав глоток из своей огромной кружки. «Все, с самого начала. Без слез и истерик. Просто факты». И я рассказала про то, как готовила ужин, про ноктюрн Шопена, про его слова «я ухожу к другой», про Еву на пороге моего дома, про то, как он дал мне час на сборы, словно я была нанятой прислугой. Я говорила ровным, безжизненным голосом, будто пересказывала содержание плохого фильма. Подруга слушала молча, не перебивая, только ее пальцы нервно постукивали по столу. Когда я закончила, она долго молчала. Потом встала, подошла к окну и посмотрела вниз на снующие машины. «Мразь!» — сказала она тихо, но с такой ненавистью, что я вздрогнула. «Конченая, трусливая мразь! 15 лет брать от женщины все — заботу, тепло, поддержку, а потом вышвырнуть ее на улицу, как использованную тряпку!» Она резко обернулась. «Знаешь, что меня больше всего бесит? Что я предупреждала тебя, помнишь? За месяц до твоей свадьбы. Ань, он эгоист. Ты для него красивая игрушка, не больше. А ты сказала, что я завидую». Воспоминание больно кольнуло. «Да, я помнила. И да, я думала, что она завидует. Дарья тогда только развелась с мужем и была озлоблена на весь мужской пол». «Прости», — прошептала я. «Не за что прощать. Ты имела право на ошибку. Теперь ты знаешь правду, и мы будем с этим работать». Она снова села напротив меня и посмотрела мне прямо в глаза. «И ты беременна». Я глубоко вздохнула и кивнула. 3-й месяц. Вот оно. Я сказала это. Сказала вслух, и от этого мой секрет стал осязаемым, реальным. Дарья не ахнула. Она не стала причитать и жалеть меня. Она смотрела на меня так, будто пыталась решить сложнейшее уравнение со множеством неизвестных. Тишина длилась целую минуту. Для меня она показалась вечностью. Я была готова ко всему, к упрекам, к тому, что она скажет, что это слишком сложно, что она не может мне помочь. Наконец, она заговорила ровным, деловым тоном. «Значит так, расклад такой. Ты бездомная, безработная, почти без денег и с ребенком на подходе, отец которого — конченый мудак, не знающий о его существовании». Она сформулировала это так жестко и прямо, что у меня снова навернулись слезы. «Эй!» Даша протянула руку через стол и накрыла мою ладонь. Ее рука была теплой и сильной. «Слезы отставить! Ты свое уже отплакала!» «Послушай меня, Аня! У тебя нет времени на то, чтобы размазывать сопли по дивану. Раньше у тебя была вся жизнь впереди, Теперь у тебя есть 6 месяцев. 6 месяцев, чтобы построить новую. Для себя и для своего малыша. Встать на ноги. Найти работу. Снять жилье. Ты меня слышишь? Я кивнула. Ты выпускница консерватории с красным дипломом. У тебя гениальные руки и абсолютный слух. Ты забыла об этом, превратившись в бесплатное приложение к этому подонку. Пора вспоминать. Это твой единственный капитал сейчас. И мы заставим его работать. Она встала. Ее глаза горели какой-то яростной, созидательной энергией. Так, план такой. Сначала к врачу. Полное обследование. Нам нужен здоровый пилот этого судна. Потом юридическая консультация. Развод, раздел имущества. Да-да, квартира его. Но ты прожила с ним в браке 15 лет. Кое-какие права у тебя есть. Параллельно ищем работу. Уроки музыки, аккомпанемент, что угодно. У тебя есть руки и мозги. Этого достаточно. Она обошла стол и встала за моей спиной, положив свои узкие ладони мне на плечи. «А теперь вставай, Бетховен! Эта история только начинается, и закончится она твоей победой. Это я тебе обещаю!»